Глава 21. Хордон. «Хордик, не дури!» — строго сказала Пра, когда я приземлился на крышу, сменив ипостась слишком низко. Чуть ее любимый флюгер хвостом не снес. А все потому, что плохое настроение никак не хотела отпускать. Обычно оборот и полет мигом прочищали мозги и лечили от депрессии, но, видимо, не в этом случае. Слишком сильно мои разум и чувства закусились и теперь не хотели друг другу уступать ни пяди. Душа и сердце хотели плюнуть на выходку Марьяны, а мозг ехидничал и напоминал, как она подстроила поцелуй, чтобы использовать меня в качестве безмозглого оружия, наплевав на чувства. А у меня, между прочим, чуть инфаркт не случился, когда увидел ее на алтаре. «Все, ба, уволился», — сообщил, чтобы отвлечь от ворчания. «Ну и молодец, мы ж с тобой это обсуждали. С чего тогда вдруг твои истерические припадки?» Мы действительно с Пра обсуждали мою отставку в связи с обретением пары. Работа в бюро слишком опасна для Марьяны, и я планировал отправить ее учиться, а сам хотел устроиться в академию, чтобы за ней присматривать. Мы не поговорили. «Не могу ее простить», — нехотя сознался. «Как вспомню!» Леди Шайда нахохлилась и угрожающе растопырила крылья. «Хордик, родной мой!» — прошипела она. — Ты бы лучше о другом вспомнил. — О чем? Я не понял, но решил, что пора покинуть крышу, чтобы выслушивать нотации в удобном кресле со стаканчиком чего-нибудь бодрящего. Мы прошли в дом, спустились в гостиную, но я наткнулся взглядом на новый домик для кота и до бара не дошел. Сразу нахлынули смешанные чувства. С одной стороны, облегчение. Моя пара здесь, обживается, подопечного своего устраивает с комфортом и никуда от меня не денется. А с другой... Вообще нет у нее никакой деликатности и чуткости по отношению ко мне. Даже над котом своим сильнее трясется, чем над моим раненым сердцем. О том, что Марьяна пока просто человек, внезапно получивший магию. К тому же девочка из безмагического мира. У нее нет драконьих инстинктов и чутья. У нее нет такой привязки, как у тебя. И не будет, пока не проведешь все ритуалы. А вот согласится ли она теперь на них? Вопрос. Сразу же вылила на меня ушат упреков Пра. Что ты сделал для того, чтобы она тебя полюбила, а? Я даже завис на минуту. В каком смысле сделал? Для этого что-то надо делать, что ли? «У нее есть ко мне чувства», — заявил, противореча сам себе. «Какие чувства? Меркантильные или нет?» Перед глазами встал образ Марьяны с чистыми и честными глазами, с нежной улыбкой, с открытым и приветливым выражением лица. «Ага, ко всем, кроме меня, а для меня за пазухой камень». «Были, возможно, а теперь нет». Марьяна решила даже не возвращаться за вещами и отправиться к Насте на свадьбу в чем есть. Процедила бабуля, поджав губы. Я сначала не понял, о чем она, а когда до меня дошло... «Что? Откуда ты знаешь, когда?» — взревел я. Вопреки всему, это известие вызвало дикий внутренний протест. «Куда без меня? Там может быть опасно! Она же вообще ничего не знает о Дублионе!» «Из бюро твоего коллега ее звонила эльфийка, которая просила меня хоть теплые вещи передать, пока Марьяна не уехала, а то, говорит, плачет, но домой идти не хочет, потому что ты с ней груб и холоден». «Нельзя так, Хордик. Девушки любят заботу и ласку, ухаживание, свидания, а не рычание и претензии. Слетай, отнеси сумку, я приготовила, а заодно извинись». «За что?» — возмутился. «Я вообще уже не знаю, хочу ли такую пару. Вот за это и извинись!» — строго отрезала леди Шайда. «Эш, чего удумал парами разбрасываться? Да и кого ты обманываешь сейчас? Неужели душа не будет болеть, если вот так вот просто ее сейчас одну незнамо куда отпустишь?» Я посмотрел в потолок, тяжко вздохнул и пошел собираться. «Нет». «Не в дорогу, я же не тряпка. Надо хотя бы сменить парадный мундир на походный, а в бюро мне все равно лететь придется, чтобы освободить кабинет для нового главы. Заодно и захвачу, что там Пра собрала для Марьяны». Дебюр Мюкрис перешел порталом, стараясь не думать о том, что машину брать не стал, потому что уже точно знал, ее пришлось бы бросить на неопределенный срок у центрального портального вокзала. В Дублионе техникой не пользуются принципиально, и в свой мир ее не пропускают. Вошел в здание и сразу спросил охранника. «Марьяна еще тут?» «Да, командир. Вот только змей отправила». «Пусть придет в мой кабинет. Одна». Прошел на свое бывшее рабочее место и сразу же принялся за сборы. Достал пространственный саквояж и принялся перекладывать в него артефакты из секретера. Тоски или сожаления из-за отставки не испытывал вообще. Их вытеснили мысли о разговоре с Марьяной. А может, моя мудрая прабабушка права, и я слишком многого требую от своей пары, которая вообще-то еще очень юная, неопытная, к тому же сирота. У нее и оставалась-то всего одна бабушка Настя, а я только о себе да о себе думаю. Тем более Марьян-то у меня настоящий клад. Она не дала душе Лилит зацепиться в своем теле, значит, имеет огромный потенциал. И вообще, чего я веду себя, как истеричка-брошенка? В дверь коротко стукнули и открыли после моего «войдите». Я отставил саквояж и махнул рукой. «Проходи, Марьяна. Нам нужно многое обсудить», — сказал ровно, стараясь не выдать голосом ни радости, ни обиды. Марьяна плотно закрыла дверь и решительно двинулась на меня со странным выражением лица. Я даже растерялся. То ли бить собирается, то ли на шею бросаться, то ли сражать каким-то сенсационным известием.